Вслед за мной назвала несколько талантов Кира, озвучила только те, которые являются частью белой ветви и заточены против роботов. Судя по взглядам и кивкам нескольких слушателей, она сумела впечатлить собравшихся этим набором способностей. Вы просто не знаете, что она из клана и начальные таланты получила там, мысленно хмыкнул я. А узнали бы, то, небось, сразу же закрутили носами и зафыркали, типа, фу, мажорка, ничего удивительного, все готовенькое получила. Чтобы было честно, и все знали способности друг друга, теперь наша очередь немного рассказать о себе, произнес тот же мужик, который интересовался нашими с Кирой ступенями возвышения. Нанил скривился, но возмущаться не стал, и один из первых рассказал о части своих навыков. Двое из группы были практически чистыми магами. 7 человек ближе к универсалам, и в ближний бой могут, и издалека пострелять, и выследить добычу. Остальные по моей классификации стояли ближе к рейнджерам, егерям, лесной пехоте, предпочитающие бить врага на расстоянии из засады, заманивать в ловушки и находить чужие. У всех ступени слегка за 30. Луки, арбалеты, жезлы метателей и даже духовая трубка у одной из женщин, вот чем были вооружены члены отряда. А еще мечи, короткие копья, топоры и тяжелые метательные ножи. Всего несколько воинов носили защиту в виде коротких кольчуг или нагрудников. Прочие предпочитали кожаные куртки. Маги, фролы и хрус-кабан. Первый управлял растительностью на довольно большом расстоянии, второй метал лед и мог понижать вокруг себя в порядочном радиусе действия воздух до очень низких температур. Женщины все лучницы, одна дополнительно врачевательница, жаль, слабая. В основном может лечить только с помощью дополнительных лекарств, многократно усиливая их воздействие. Эрейта, Инра и Фаллоса белые. На ним Апанилар, Нгас, были рейнджерами, любимым оружием у каждого был короткий сильно изогнутый составной лук. Свои стрелы они носили в колчане и свертке из ткани, притороченном к рюкзаку. Все дело в их длине. Стрелы для луков не умещались в инвентаре. Крун, лисица и изумруд пользовались небольшими арбалетами и метательными ножами. Само оружие носили за спиной, а снаряды к нему в хранилище. На пояснице в горизонтальном положении носили широкие тесаки с чуть загнутым вверх острым кончиком. Эти двое были теми самыми универсалами, про которых я выше упомянул. Жил и Алик, которым достались мои амулеты, пользовались простыми прямыми луками всего около метра в длину. Но судя по тому, что паркой назвал их лучшими стрелками, эти с виду обычные деревяшки, обмотанные то ли запасной тетивой, то ли шнурками из кожи, являются крайне грозным оружием в их руках. Оба мужчины дополнительно несли в специальной петле по короткому копью с большим ножевидным наконечником. Кажется, такие называются в ними. Ниуэрга и Повнек пользовались метательными топориками для дистанционного боя, а для ближнего имели боевые топоры с небольшой боевой частью, с одной стороны лезвие, с другой граненый шип, на рукояти чуть более метра в длину. Это были самые мощные воины в нашем отряде. Ростом под 2 метра, чуть ли не метр в плечах, с толстенными шеями, ладонями, лопатами и мощными запястьями, которые особенно бросались в глаза. Здесь же Паркой рассказал о сути будущего задания. Нужно было отыскать секретный заводик машин, которые они установили чуть ли не под носом у людей. Благодаря захваченным в плен киборгам, не без нашей помощи с Кирой, стал известен квадрат с ним. Завод производит особый тип ловушек на основе нанитов. Существуют они всего несколько дней, зато в производстве обходится машинам крайне дешево, а по эффективности дают 100 очков форы многим другим. Обнаружить ловушку крайне сложно. В 9 из 10 случаев это случается уже после ее срабатывания. Из-за сложности с хранением и крайне малой жизнью нанитов их производят рядом с местом использования. От этой гадости уже пострадали десятки поселковых. И с каждым днем число ловушек растет. Их стали замечать уже рядом с территорией поселения на маршрутах патрулей. Паркой полагал, что с исчезновением в поселке агентов машин нанитов в окрестности станет еще больше, поэтому следовало нанести удар по месту их производства как можно скорее, заново привести оборудование, установить его и начать вновь выпуск нанитов машинам уже станет непросто. Плюс сам по себе удар по машинам с этой стороны будет весомой победой людей, которая вполне может оказаться той соломинкой, которая сломает спину верблюду в виде планов машин по травле людей в этой местности. Как только сумерки достаточно сгустились, наша группа незаметно покинула поселок. Меня и Киру поместили в середину построения рядом с магами. Я сразу же активировал слияние с природой. Пока только этот талант, чтобы поберечь энергию. Для полной маскировки время еще не подошло. Глава 13. «Пойдем через Дарка в Итопи», — сообщил Паркай на первом привале. Его устроили через час после выхода из поселка. «Зачем?» — нахмурился Хрус. «Это далеко от нужного маршрута. Да и опасно там». Артель Волосика рассказывала, что двоих потеряли из-за неизвестно чьего нападения. Кто-то замутил им всем разум и утащил крайних артельщиков. Возможно, что там свил гнездо матерый вороха. Вот с ним и разберемся по пути. А то народ мрет в тех местах, а рейд собрать никак не получается. Все вечно занятые или просят несусветную награду, отрезал Паркой. Что же до маршрута, то мы зайдем к месту через Красноверисковую пать. Да там же легко можно нарваться на машины. Воскликнул на нем. А на прямой дороге к месту полно патрулей и машин. Посмотрел на него стражник. Я предпочту пройти там, где нас не ждут. Тем более у нас все шансы сделать это незаметно. О таком речи не было. Длимуэр недовольно покачал головой Хрус. Я предупредил, что рейд будет опасным и долгим. Вы согласились без подробностей, ответил ему старший стражник, чье имя я только что узнал. Какие претензии? Маг в ответ опять сморщился, но вместо слов просто махнул рукой, мол, да и черт с тобой. На нем промолчал, хотя было хорошо видно, что его просто раздирает высказаться. Проводниками стали Жил и Алик. Вели они нас по таким дебрям, в которых чужак с трудом бы вообще увидел просвет. Мы же шли вполне комфортно, только петляли и часто, то пригибались, подныривая под толстые сучья или не до конца свалившиеся деревья, опирающиеся на своих живых соседок, то перепрыгивали через заросшие мхом трухлявые стволы. Своих спутников я ощущал благодаря обнаруживающим талантам. С близкого расстояния это выходило легко. Думаю, что нас с девушкой они видели подобным способом. Иногда активировало урное зрение, и чуть понаблюдав за окрестностями и охотниками, вновь переходил на обычное ночное. Оно было намного комфортнее, чем картинка из разноцветных сияющих точек и полос. Впрочем, большую часть пути мы проделали в обычном режиме, экономя энергию на экстренный случай. Маскировку использовали на открытых полянах, во врагах и по сигналам проводников, которые примечали странности. Несколько раз натыкались на лесных зверей, к счастью, безобидных. Дважды это были олени, один раз увидели здоровущего жирного барсука, неспешно топающего куда-то по своим делам. «Скоро болота начнутся, будьте настороже», — сказал нам с Кирой Паркой уже в самой темноте. По времени был поздний вечер, но темнота в лесу легла, как в глубокой ночи. «Понятно», — ответил я ему за двоих. Лес внезапно стал редеть, а спустя 5 минут полностью пропал. Тропа, по которой нас вели охотники, вильнула в низину. Под ногами едва слышно зачавкала влажная земля. Уже скоро мы оказались рядом со стоячей водой, затопившей обширные участки суши. Виднелись крошечные островки, поросшие травой, кустиками и с мертвыми либо полусухими искривленными мелкими деревцами. Жил повел нас вдоль по берегу болота, пока мы не оказались рядом со старой гатью из бревен. Кое-где настил возвышался над водой на полметра, а местами едва торчал из воды. Первым на него ступил Алик, использовав маскировку. Я мгновенно перестал его ощущать и видеть, зато в аурном зрении он светился очень ярко. Охотник быстро перешел гать и оказался на другом берегу. «А во, неплохо, неплохо», — вдруг прошептал Жил. «Что?» — немедленно спросил стражник. «Да амулет этот, говорю, хорош. На таком расстоянии я бы Алика уже никак не увидел. А с этой побрякушкой вижу, как на ладони», — мужчина кончиком пальца ткнул себя в центр груди, где под одеждой, вероятно, висел мой амулет, после чего взглянул на меня. «За сколько продашь?» 30 тысяч. «Хм», задумался тот. «Ясно, буду думать. Может и возьму. Уж очень вещь стоящая». Пропавший было из поля зрения Олин вновь показался рядом с гатью. На несколько секунд он скинул невидимость и помахал нам руками, сделав несколько знаков, и тут же вновь исчез. Один за другим мы перешли болото по старому настилу. Нашел несколько не очень старых следов, только непонятно чьих. Это киборги могут быть, и наши охотники либо артельщики, а то и вовсе чужаки заблудные, доложился стражнику Алик. Две ловушки стоят на тропе и еще три рядом с ней, но обойти можно без проблем. Ставили их без руки дятлы. Ловушки свежие? Нет, им пару месяцев точно есть, но 10 дней назад или около того их проверяли и подправили. Придется в поселок разведку слать, сказал Кабан. Скорее всего, кто-то там поселился. Скорее всего, тяжело вздохнул Парка и выругался. Так, Иван, Кира, Лисица, Изумруд и Райта, Вы идете в поселок и смотрите, что там и кто там. Хаэм, кабан, ты тоже идешь. Будешь старшим и поддержишь холодком, если что. Мало ли кто там себе логово устроил. Скорее всего, меня и Киру он отправил из-за наших способностей видеть невидимое лучше всех. И натолкнули его на это слова жила про амулет урного зрения. Или это совсем ни при чем, а просто стражник решил, что пора бы проверить в деле двух самых темных лошадок в его отряде. «Что за поселок?» – спросил я мага. «Стоило нашей разведгруппе сделать первые шаги в сторону цели. Тот бросил на меня недовольный взгляд и все. Вот сучонок», – с раздражением подумал я в ответ на такое игнорирование. «Ничего, мир круглый, как и карма. Рано или поздно обязательно прикатится ответка». Вместо Хруза мне ответила Райта. «Лет 10 назад его построили наши старатели. Тут руины древних были раньше, в которых добывали много чего полезного и после продавали или караванщикам, или возили в какой-нибудь город. Но уже через 2 года от чего-то поднялись грунтовые воды. Сначала они затопили руины, а потом и всю местность, превратив все в болото. Или старатели стали копать не там, или машины постарались. Я слышала, что на подземных объектах древних иногда случается нечто похожее. Это называют системой самозащиты, скорее системой самоуничтожения». Поправил я ее и поблагодарил за рассказ. «Спасибо». Через 10 минут я увидел первые постройки. Это были старые осевшие избы с уже провалившимися крышами, хотя времени прошло чуть-чуть. За 10 лет такое может случиться только с супердешевыми земными каркасниками, сляпанными бригадой рукожопых строителей. Насчитал 15 строений. 3 из них выглядели пристойно и находились вне воды на небольшом бугарке. Я внимательно осмотрел заброшенную деревню с помощью аурного зрения. С виду все было спокойно, но от чего-то интуиция принялась скрестись коготками по сердцу. «Кира, дай свой амулет, что-то увидел». Тут же повернулся ко мне кабан. «Пока нет, просто не по себе что-то», честно ответил я ему. Вместе с амулетом девушки мир стал еще более четким и ярким. Число точек увеличилось в несколько раз, нити и линии истончились, и их тоже стало больше. Из-за этих изменений четкость предметов улучшилась. А еще среди домов и кустарников появились узкие извилистые полосы светящегося серого тумана. Они окружали заброшенное поселение, пересекали в 2 местах улицу между построек. «Не стой, нужно быстрее осмотреть деревню», — сказал мне маг. «Хрус, там что-то есть». «Что? Не знаю. Деревню окружают непонятные светящиеся линии, как будто охранные». «Где? Смотри, они вон там и там проходят». Я, как мог, указал местоположение непонятного явления. Макс смотрел пару минут на деревню, потом недовольно проворчал. «Нужно подойти ближе. Отсюда ничего не вижу и не чувствую. Изумруд и Кира, остаетесь здесь, а мы втроем пойдем дальше». Мы прокрались до ближайшего дома, затопленного на несколько венцов. Чем ближе подбирались к деревне, тем сильнее стискивало мое сердце внутреннее беспокойство. Между тем непонятные энергетические полосы слегка изменили свое положение. 2 из них оказались совсем рядом с избой, возле которой мы собрались. Хрус сбросил маскировку и прошипел. «Ничего не вижу и не чувствую. Линии прямо перед нами, слева и...» Договорить мне не дало короткое копье, вылетевшее из окна постройки и ударившее в грудь магу. Сила удара была такова, что крупного мужчину сбило с ног и откинуло на пару метров назад. Я рефлекторно запустил в оконный проем кровавый серп и обомлел. Вокруг нас неожиданно появились чужаки. Насчитал 7 неизвестных, вооруженных копьями, топорами и тесаками. Не издав ни единого звука, они набросились на меня и Райту. Несмотря на мою маскировку, враги как-то видели меня. Им помогают до сих пор неопознанные энерголинии? Скорее всего, да. Я успел выстрелить кровавыми пулями 2, прежде чем дело дошло до рукопашной. Чтобы в ней уцелеть, набросил на свою тушку псевдоплоть. Черт, нужно выучить какой-нибудь клинок или топор. И чего я тогда от меча отказался? Промелькнула в голове мысль, как молния. Оборонялся кнутом. Его я приобрел еще в поселке лесорубов, увидев там короткий полутораметровый бич из кожаных ремешков с вплетенным в кончик медным наконечником размером с мизинец. Из-за близости боя пришлось сложить кнут вдвое и отбиваться им практически как палкой. Удар, удар, удар. Крутясь словно юла, я отбил 2 копья и нанес мощный удар по шее обладателю тесака, который ждал подходящего момента, чтобы пырнуть меня в бок своим коротким клинком. Тот рухнул в воду, как подкошенный. А вот сообщение о моей победе не пришло. Значит, урод жив. Удар, удар. Отбиваясь от копейщиков, Я сумел сломать одному из них древко, и тут же атаковал его кровавым серпом в лицо, позволив его напарнику ткнуть меня в живот копьем. В запале боя ощутил слабый удар и такую же слабую боль, которая тут же пропала. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 11 великих марок общего развития. Серп снес противнику верхнюю часть черепа, будто тяжелый кухонный тесак рассек арбуз пополам. Впервые с начала драки я услышал голос напавших. Уцелевший копейщик зашипел и забулькал, а потом рванул на меня, выставив впереди себя копье, как таран. Я отбил оружие в сторону сложенным кнутом, а затем выбросил вперед ногу. Не успевший остановиться враг, налетел на нее животом и был отброшен назад. Рухнув в воду, он не сразу встал на ноги, а потом уже и не смог, так как я обрушил на него град ударов кнута, наконец-то, расправив свое оружие в полную длину. Щелк, щелк, щелк. Медный наконечник рассек противнику лицо и шею, отрубил несколько пальцев, когда тот предпринял вялую попытку закрыться руками от ударов. Из раны на горле после последнего хлесткого удара фонтаном плеснула кровь. Добить мне его не дали. Внезапно кто-то тяжелый набросился на меня сзади, запрыгнул на спину, обвил тело руками и ногами и впился острыми зубами в шею, закрытую псевдоплотью. Вывернув левую руку назад, я ткнул пальцами в бок прыгуну и активировал кровавую пулю. И еще раз. После чего дернул правой рукой его за одежду, одновременно чуть нагнулся и скинул урода на землю. На этом не остановился. Подпрыгнул и с активацией удара ногами обрушился на чужую грудь. Та легко смялась, будто я наступил на бумажную упаковку с куриными яйцами. Ребра, легкие, сердце и, скорее всего, позвоночник превратились в месиво и обломки. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 11 великих марок общего развития. Внезапно ощутил сильнейший холод, который сковал воду толстой коркой льда. Чтобы вырвать ноги из плена, мне пришлось приложить огромные усилия, использовать кровавый серп и потратить с минуту времени. Хурс, да, это оказался мой союзник, которого я уже списался с читов. Получив короткую передышку, я быстро огляделся. Маг превратил в ледяные статуи уже трех врагов и сейчас бомбардировал струями холода и снежками четвертого. Вокруг его противника вьются те самые энергетические ленты, которые видел только я. Местный маг, полагаю, что он самый. Ничего, кабан с ним должен справиться. Видно, что быстро давит своего оппонента. Райта видно не было. Или уже мертва, или бьется рядом, просто скрытая постройками. В полусотне метров изумруд и Кира бьются с пятью врагами. Из центра деревни бежит небольшая толпа подкрепления. Всего 6 или 7. Вот ими я и займусь. Слетевшая с моей руки кровавая пуля крайне удачно угодила в шею первому врагу, пробила ее насквозь и вошла в глаз бегущему за ним. Система возвышения тут же оповестила меня о победе. Правда, выдала всего одно сообщение и 10 великих марок. Раненый в шею хоть и упал в воду, но душу своим богам еще не отдал. Остальные рассыпались по сторонам, уходя из-под обстрела. И в этот самый момент Хурс прикончил вражеского мага. Огромная сосулька в локоть длиной насквозь пронзила грудь того. Через пару секунд рядом присоседилась еще одна, и только после этого противник повалился на лед, который громко хрустнул под ним и разошелся десятками крупных трещин на многие метры вокруг. Этой картины для выживших хватило, чтобы броситься бежать. Кому-то даже удалось скрыться. Прочих убили в спину. Двое моих подранков дошли сами собой от полученных ран. С одного мне упали 10 великих марок, с другого 11. Это не считая прочей мелочевки и жетонов. Райту я нашел, когда стало точно ясно, что мы победили. Ей разрубили шею почти до позвонков и грудь с правой стороны. К счастью, за время схватки она не успела истечь кровью, и даже еще находилась в сознании, хоть и мало что уже соображала. Думаю, ей повезло с каким-нибудь талантом, который перекрыл поврежденные крупные сосуды. Например, имела жизнестойкость, как у меня, либо ее аналог. Плюс, возможно, помог окружающий холод. Вода все еще местами была скована льдом. Женщина лежала в окружении льдинок и едва заметного пара, который шел от ее тела. «Сейчас помогу, потерпи 2 минуты», – торопливо произнес я. Затем опустился рядом с ней на колени и, положив руки на тело рядом с ранами, активировал восстановление организма. На исцеление ушло больше 3 минут и остаток энергии в треть оставшейся энергии в сосредоточии. Когда закончил, то увидел, что рядом со мной стояли Кира и Хрус. Изумруд нашелся немного поодаль. Он внимательно смотрел по сторонам, изредка бросая взгляды в нашу сторону. «Ловко ты», — сказал кабан, когда я поднялся на ноги. «Никто бы из нас ее уже не успел бы вытащить с того света. Это все амулет, не продашь, не продам». «Я его не просто так привязывал к себе у мастера в городе», — ответил ему, после чего протянул руку Райте, все еще лежавшей среди льдинок в воде. «Хватайся». «Спасибо», — сказала, выдохнула она, оказавшись на ногах. «Никогда не забуду. У меня перед тобой долг с этого часа. Не нужно. Мы сейчас в рейде, где все должны друг другу помогать. Это не имеет значения, Иван. Я должна тебе». Тут подал голос Хурс. «Нужно остальным сообщить про нападение. Изумруд, Кира. Я не пойду», — перебила его моя помощница. «Останусь с Иваном». У мага дернулся уголок губы в гримасе, но возражать и ругаться не стал. «Тогда ты, Райта, нормально себя чувствуешь?» «Нормально, без проблем дойду». Пока ждали остальной отряд, осмотрели тела напавших. Выглядели они как жертвы атомного апокалипсиса в голливудских фильмах. Тела были перекошенные и местами асимметричные. Лица как потекшие от свечи восковые маски, кожа бледная и синюшная с язвочками, коросты и гнойниками, сильно потрескавшиеся губы, увеличенные или выпавшие зубы. У мага череп был деформированный размером больше, чем должен быть при его телесных габаритах. Мало того, у него на лбу и макушке в разброс росли небольшие рога темно-коричневого цвета с серыми острыми кончиками. При виде них у меня в голове проскочила мысль об использовании в артефакторике. Вот только как их вырезать? Стоило представить эту картину, как появлялось сильно чувство брезгливости и годливости. Материальных трофеев с них было не взять. Все оружие кустарное и кривое, ржавое. Одежда, рваное тряпье, которое даже в качестве половой тряпки не сгодится. «Кто же это такие и откуда взялись?» — негромко произнес Хрус после осмотра трупов. «Изгои», — сообщил я ему. Он и Кира почти в один голос воскликнули. «Не может быть! Изгои, изгои!» — повторил я. «Только не те, которые изучают импланты машин, а идиоты, решившие воспользоваться жетонами демонов. Черная ветвь, значит. Тогда понятно, почему я с них столько марок получил», — хмыкнул Хрус. «Слушай, а ты откуда знаешь? Сталкивался с такими же?» «Да», — односложно ответил я магу. Не стал пояснять, что предположение основывается на описании трофейных жетонов. Среди них мне достались три нечестивого вытягивания жизни. С рогами, кстати, все получилось. Заметив, как я посматриваю на труп мага, Кира тихо поинтересовалась, что я думаю о нем. И, узнав про желание заиметь рога, тут же без сомнения и заминки вырезала их из черепа изгоя, как глазок из картофелины. Получив в руки страшные трофеи, я немедленно проверил их артефакторикой. Надежда оправдалась. Они годились для волшебных поделок. Глава 14. К утру мы вошли в Пать, проделав огромный путь. На отдых после встречи с черными изгоями было решено не останавливаться. Местом оказалась крошечная долина, окруженная невысокими холмами с крутыми склонами, поросшими красным вереском, из-за которого она и получила свое название. Наш отряд устроился на дневку в узких и глубоких промоинах на склоне одного из холмов, которые оставили дожди. Высокие растения достаточно хорошо закрывали их. Дополнительная маскировка почти не потребовалась. «Просидим здесь до наступления темноты, потом выдвинемся на тот холм», — сказал Парка и махнул рукой в нужную сторону. «За ним нам останется совсем немного до нужного места. Дежурить будем по двое по полтора часа, первыми. Мне и Кире выпало сторожить бивак одними из последних, успев перед вахтой как следует отдохнуть после долгого и тяжелого перехода. Наверное, стражник так решил поблагодарить за мой вклад в стычку с изгоями. Только благодаря мне удалось не вляпаться всей толпой в ловушку и не потерять Райту. Изгои с талантами черной ветки оказались крайне опасными противниками, научившимися удивительно качественно маскироваться. Маг, убитый кабаном, не только скрыл деревню от внимательных взглядов и сканирования поисковыми талантами, но и смог прятать своих подручных до самого последнего момента. Жаль, что его прикончил не я. Уверен, что с него мне выпало бы что-то очень полезное. Например, способность накладывать маскировку на местность. Вдруг я ее смог бы изучить без риска стать изгоем-уродом, в крайнем случае мог бы попытаться выгодно продать жетон с таким талантом. Увы, мне достались только рога. В целом, тоже неплохо. Если из них сделать амулет с регенерацией и вживить в тело вместо потерянного, то тоже ничего. Не знаю почему, но использовать для такой операции часть матерого зверя или полисплавы мне не хотелось. Впрочем, некоторые основания для этого были. Когда меня решили рекрутировать в клан в Берве, то нашли все мои амулеты, а вот волшебные штучки из частей тела Кикмарны, шиш. Никто из осматривающих меня не ощутил амулеты ни в ноге, ни в руке. Возможно, все дело в материале побрякушки. Тут, главное, чтобы когда выпала наша вахта, воплотить зародившуюся идею, создать амулет, воспользовавшись случаем, и тут же его засунуть в себя. Кира, мне нужно кое-что сделать. Могу на некоторое время КХМ, выпасть в осадок, обратился я к девушке. Тебе придется караулить за двоих, никаких проблем. А что именно хочешь сделать? Амулет, и потом вживить в тело. Зачем? Удивилась она. А потом его вырезать, чтобы взять новый посильнее. Я со старым проходил уйму времени, пока мне его не оттяпали вместе с рукой. Тем более амулет с почти 30-й ступенью можно долго не менять, когда я там еще возвышусь до новой ступени. Да, как-то не подумала, согласилась со мной девушка. Ты тогда занимайся тем, что задумал. Я все остальное сама сделаю. Спасибо. То, что решил увильнуть от выполнения служебных обязанностей, да, плохо. Но уж очень удачный момент выпал. Тем более хотелось повысить свою выживаемость перед предстоящим боем с роботами. А еще была Кира, которая подменила меня, то есть без охраны наш лагерь не остался. С созданием волшебной вещи большого труда не возникло. Я уже наловчился подобные штуки клепать как горячие пирожки и привык к неприятным ощущениям, сопровождающих процесс. В качестве заготовки взял рог размером с фалангу мизинца, а местом для вживления выбрал внутреннюю часть бедра. Трудности начались, когда потребовалось разрезать ногу и сунуть в тело амулет. Я никак не мог найти в себе силы для этого. Только начинал углублять разрез, как рука с ножом сама дергалась назад. «Черт!» – выругался я. «Кира, помоги, а? Что нужно сделать? Дырку во мне. Где-то вот здесь я ткнул пальцем в испачканную кровью кожу на ноге, где после двух порезов остались только царапины, мелкие раны заживали буквально на глазах, и сунуть амулет внутрь». Девушка легко черкнула ножом по бедру, раз, и ее клинок погрузился сантиметров на 10, два, оружие покинуло рану, а на его месте оказались изящные пальчики с рогом. Когда она проталкивала его в мою плоть, то я заскрипел зубами от боли. «Все», — хладнокровно произнесла она. «Спасибо, нужно убраться», — заметила девушка. «После нас тут будут другие дежурить. Могут возникнуть вопросы насчет крови». «Черт», — выругался я. В моей загруженной миллионами мыслей голове не нашлось места для данного вопроса. К крови, своей и чужой, я привык настолько, что перестал обращать на нее внимание. «Я все сделаю сама, Иван. Смотри за окрестностями». Я использовал лечение на ране, протер влажным платком кровь с кожи и натянул штаны, после чего занял место наблюдателя, следя за подступами к нашему лагерю и краем глазом за действиями девушки. А та достала из вторичного хранилища небольшую стеклянную бутылочку объемом не более полулитра с деревянной притирающейся пробкой, затем кусок материи чуть больше стандартного платка. Ткань смочила жидкостью из флакона и стала протирать, а где-то и просто промакивать кровавые пятна на земле, камнях и стеблях вереска. Кровь после соприкосновения с жидкостью из бутылочки мгновенно высыхала и превращалась в бурую пыль, которая от слабого дуновения разлеталась во все стороны. За 10 минут она полностью убрала все следы моей операции, и когда нас пришла сменять новая пара дозорных, они ничего не заметили. Хочу еще сказать, что когда Кира закончила убирать кровавые следы и присоединилась ко мне, то я опять ненадолго отвлекся и опять для изготовления амулета. «Держи», я вручил девушке почти точную копию своей недавней поделки. «Это может пригодиться уже скоро». «Спасибо», искренне поблагодарила она меня. «Учитывая скорый бой, регенерация будет самым оптимальным талантом для моей помощницы». На эти два амулета почти полностью ушли марки, которые я получил ночью с черных изгоев. Оставшиеся крохи я кинул в сосредоточие энергии. Как только достаточно стемнело, паркой повел группу на вершину одного из холмов. «Нам туда», — он указал рукой направление, где нас ожидает цель похода. «Будем идти почти всегда под маскировкой. Если вдруг у кого-то быстро закончится энергия, то немедленно сообщать». «Ясно», — он обвел всех нас внимательным взглядом, чуть помолчал и продолжил. «Идем осторожно, там будут не только патрули, но могут еще и ловушки найтись. Я бы точно несколько направлений перекрыл ими». С обратной стороны склоны холмов были более пологими и поросшие густым высоким лесом. Но, увы, скрытости он не давал. У высоченных деревьев крона начиналась метрах в 15 от земли. Подлеска не было никакого, а сами деревья росли на расстоянии 20 и больше метров друг от друга. Любой в этом лесу был виден отлично на сотни шагов. Паркой выделил сразу трех дозорных. Ими стали Жил, Крун, Лисица и я. Только у нашей троицы маскировка была наилучшая, а еще наблюдательность. Мы двигались примерно в 50 метрах впереди основной группы. Жил шел в голове, я и Крун слева и справа от него. Через час среди деревьев стали попадаться узкие плохо заметные стежки, бороздящие лес в разных направлениях. На первый патруль наткнулись через час с четвертью. Заметил его Жил. На пару секунд выйдя из режима маскировки, он издал оговоренный сигнал, идеально скопировав пение птицы. Такие здесь водились, даже изредка подавали голоса, и потому сигнал не мог привлечь подозрение машин. Вот только Жил кричал на пару трелей дольше. Кстати, мне был выдан манок и проведен экспресс-курс по его пользованию, чтобы мог подать тревожный сигнал в нужный момент. В патруле был один робот, вернее сильно металлизированный киборг и робопес размером с теленка. Шли они по заметно натоптанной тропинке. Не оставлять следов они не могли. Каждый весил центнера полтора, а то и два. Пропустив врагов мимо и убедившись, что те не заметили нашего присутствия, наш отряд двинулся дальше, удвоив осторожность. Еще через 10 минут уже я обнаружил новых врагов, и опять это была пара из робособаки и уже чистокровного, если так можно сказать, робота. К нужному месту мы вышли через полчаса после второй встречи с вражеским патрулем. Роботы устроили свой мини-завод на поляне размером в половину футбольного поля. По периметру обнесли мелкой сеткой, создающей маскировочный эффект в виде окружающего пейзажа. Если бы мы не знали точного местоположения цели и не всматривались во все, то могли бы и пропустить. На поляне, образуя букву «П», стояли три большие палатки, укрытые маскировочными накидками-хамелеонами. Между ними машины установили несколько десятков небольших солнечных панелей. Провода от них толстыми спящими змеями тянулись в каждую палатку. Жил и Алик ушли на разведку. Вернулись почти через 40 минут и принесли полный план объекта с постами охраны, ловушками и ближними патрулями. Жил достал рулон бумаги, невесть как завалявшийся у него во вторичном хранилище, оторвал кусок примерно 40 на 40 сантиметров, распрямил, щепочками приколол к земле и стал рисовать угольным карандашом план, попутно указывая рукой на самые заметные ориентиры. Вот они, палаточки. Здесь их панели, которые солнечный свет собирают. Здесь и здесь в кустах замаскированные посты по две легких машины на каждой. Маскировка стационарная от модулей установок, не личная. Там скрытый провод протянут по земле в траве к постам, дальше он изобразил контур елки и ткнул левой рукой в высокую раскидистую сосну, растущую на краю поляны на дальней относительно нас стороне, за палатками. Здесь наверху сидит еще один робот. Этот крылатый, поэтому вряд ли он простой наблюдатель или стрелок, гонец. Если случится нападение, он взлетит и станет следить за ходом боя с неба, и отправится на главную базу с докладом в случае поражения или высоких потерь, сказал Паркой. Его нужно бить самым первым. Алик, он на тебе. Жил, продолжай. Вот здесь по кругу ходит два патруля. Один курсирует по малому радиусу. Это вон те уродцы, мы их видим постоянно. Второй шастает за нами. По две и четыре машины в каждом. В ближней к нам палатке, которая стоит боком в нашу сторону, сидят еще роботы. От 6 до 10, точно подсчитать не вышло. Рядом с ней, это фабрика нанитов для ловушек. Там всего двое-трое, и последняя палатка не то склад, не то еще что-то, в ней парочка машин сидит. Ну, и есть еще те патрули, которые мы видели в глубине леса. Если мы все сделаем быстро, то они не успеют прийти на помощь к своим, а если замешкаются, то и вовсе можно подловить их в ловушку, чтобы вырезать тут всех этих уродов. Это все, закончил доклад разведчик. Паркой минуты три смотрел на рисунок, иногда отрывал от него взгляд и осматривал вражеский лагерь с его окрестностями, после чего опять возвращался к бумаге. Так, ладно, вот как будем действовать. Алик, ты свою задачу уже получил. Встанешь вот здесь, стражник ткнул пальцем в рисунок. После уничтожения летуна будешь помогать Рате и Лисице. А вы, он взглянул на только что названных, укроетесь в этих кустах. Ваша задача уничтожить ближний патруль, а потом бить по тем, кто станет убегать из первой палатки. Фрол, эта палатка также на тебе. Постарайся сделать так, чтобы из нее никто не вышел. Или как минимум не вышел, а выпал оттуда и не мог сражаться. Кабан, на тебе фабрика. Выложись, но уничтожь ее одним ударом, не урк, на нем и повник, а вы его защищаете, дождавшись, Когда мужики утвердительно покивали и поугукали, он продолжил. «Кира и Иван, вы с Изумрудом и Инрой встанете здесь». Стражник чиркнул ногтем мизинца по листу бумаги, а потом махнул рукой в ту сторону, где располагалась на местности указанная на плане точка. «На вас второй патруль и вот эти два поста, а Панилар, Нгас и Белая, вы уничтожаете третий пост и сидите в резерве. По необходимости помогаете остальным на вашем направлении. Нгас, ты дополнительно летуна контролируешь, а то мало ли что, да я все сделаю и сам», слабо возмутился Алик, услышав последние слова командира отряда. «Сам, конечно, сам», хмыкнул стражник, «но подстраховка все равно будет. Никто не знает, какие таланты у этого демонного летуна. Так, все, расходимся по точкам и ждем сигнала». Как частенько случается в реальной жизни, в план влезла серьезная поправка. Не успели мы расползтись по своим позициям, как лагерь разумных машин резко оживился. Изумруд шепотом выругался, посчитав изменения у роботов за наш провал. «Да чтоб вас гнилые демоны отлюбили! Ну, сейчас начнется. Готовьтесь вытаскивать свои поджаренные задницы, чтобы они совсем не подгорели». Но время шло, а машины не обращали внимания на нас. Внезапно я ощутил рядом чужое присутствие. Схватился за оружие и одновременно шикнул, подавая знак остальным. «Тихо, это я!» В несколько метрах от меня с товарищами на секунду возник Парка и тут же опять исчез. Вновь он скинул маскировку уже вплотную с нами. «Иван, Кира, для вас персональное задание. Машины собирают группу для отправки готовых нанитов. Не знаю куда точно, но думаю, что к нашему дому. Вам нужно их перехватить. Справитесь?» «Да», не раздумывая, ответил я. «Их будет трое-пятеро. Один робот, это тяжелая платформа, как они себя сами называют». «Справимся», повторил я. «Кира, пошли». Стоило нам обойти лагерь по дуге, как сразу же увидели наши новые цели. Мы успели тютелька в тютельку. Машины в этот момент покидали периметр лагеря и еще не успели выйти за пределы сторожевых секретов. Их было четверо. Тяжелая платформа и три человекообразных юнита. Первая машина была похожа на гигантский чемодан с обтекаемыми формами 1,5 метра и 1,70 метра, покоящийся на мощных нижних конечностях с вывернутыми назад шарнирами коленками. В верхней части робот имел 4 многосуставчатых конечности с манипуляторами. Они свисали вдоль тела и болтались фактически между ног спереди и сзади парами. Также стояли несколько излучателей с турелями и 2 блока по 4 мортирки для отстрела гранат. В высоту машина была порядка 2,5 метров, может, 2,70. Серьезный аппарат. Вдруг с таким мой шок не справится? Мысленно присвистнул я, оценив внешний вид и предполагаемую ступень врага. На секунду пожалел, что создал для Киры амулет с регенерацией, а не стал делать себе побрякушку с шоком или диффузией. Но тут же дал себе мысленную оплеуху. Неправильно, нельзя так поступать с тем, кто тебе доверился и прикрывает спину. Повышение выживаемости в моем и Киры случае куда важнее боевой мощи, которая, к слову сказать, и так неплохая. Вторым был с виду чистокровный робот, немного похожий на Альтрона из Марвеловской вселенной. На его спине устроился огромный станковый рюкзак. Третий и четвертый враг – киборги. Из человеческих отрытых частей для обзора были доступны только лица. Шеи и прочие части черепа оказались металлическими. Кисти скрывали перчатки. У них тоже было по станкачу за плечами. В руках все трое держали метатели, на поясе болтались подсумки с боеприпасом к ним, гранатами и, возможно, энергосиловым клинком. Мы следовали за ними около 2 километров. Заметив издалека небольшую ложбинку, мы с Кирой ускорились, обежали по дуге отряд носильщиков и устроились в засаде рядом с заболоченной впадиной. Очень удачно, мелькнула в моей голове мысль, будет где притопить тела. Машины держали между собой дистанцию примерно в 4 метра. Первым двигался гуманоидный робот, за ним шли киборги и замыкал группу тяжеловес. Когда она потопали по гребню оврага мимо нас с Кирой, я решил, пора. Сформировав в ладони шаровую молнию энергетического шока, я размахнулся и запулил его в спину громиле. Тот, вероятно, так и не понял, что случилось. В момент атаки он делал шаг и стоял на одной ноге. Потеряв сознание, потерял и устойчивость. Качнулся вперед, потом вправо и медленно повалился вниз. 3 оставшиеся машины резко и почти синхронно обернулись назад, успев заметить весь процесс после удара шаровой молнии. Робот через секунду дернулся всем телом и рухнул на землю с наполовину развороченной головой. Это Кира пальнула в него из своего излучателя, к который могла использовать благодаря таланту красной ветви. Заряд пробил сначала рюкзак с содержимым, а потом стальной череп разумной машины. Уже после того, как враг оказался на лесной подстилке, рюкзак разлетелся в клочья и из него вылетело облако словно бы пара или дыма. Нет, скорее будет ближе аналогия со сработавшим порошковым огнетушителем. Это облако накрыло своего мертвого носителя и задело киборга, стоящего за ним. Щелк. После использования боевого таланта, я воспользовался арбалетом. С расстояния всего 20 метров я засадил болт точно в человеческий глаз киборга. Кажется, тот даже успел что-то заметить, так как за мгновение до ранения тот дернул головой, но арбалетная стрела оказалась гораздо быстрее. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 11 великих марок общего развития, 27 больших марок общего развития, 200 крошечных марок общего развития, 1 большую марку усиления таланта инфракрасное зрение, 1 большую марку усиления таланта усиленные синтетические мышцы, 1 большую марку усиления таланта квантовые имплантаты, 1 большую марку усиления таланта владение молекулярным выдвижным клинком, 1 имплантат с навыком инфракрасное зрение, 1 имплантат с навыком усиленные синтетические мышцы, 1 имплантат с навыком квантовые имплантаты, 1 имплантат с навыком владения молекулярным выдвижным клинком. С последним врагом все решилось само собой. Накрывшее его облако оказалось нанитами, которые с радостью набросились на живую плоть в его теле. Выстрел Киры, размозживший его голову, стал для врага избавлением от мучения. Немного выждав, я метнулся к краю оврага и посмотрел, как там поживает мой подранок. А поживал он никак, валялся безжизненной тушей на самом краю болотистого дна. Прицелившись, я всадил в верхнюю часть зачарованный болт, потом еще один и еще. Только после пятого выстрела пришло долгожданное сообщение о победе. Вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 14 великих марок общего развития, 67 больших марок общего развития, 305 крошечных марок общего развития. Увы, но из этого противника не удалось получить ничего полезного. Все марки и таланты или на разборку, или кире, оставлять на будущее, чтобы потом продать какому-нибудь изгою, я не стану. Большой выручки они не обещают. Так что лучше прямо сейчас синицу в руки получить. О том, чтобы сбросить во враг трупы не могло быть и речи. Два из них заражены боевыми нанитами, которые только обрадуются свежим живым тушкам, на которых смогут оторваться от всей своей электронной душонки. «Возвращаемся», — коротко произнес я. Во вражеском лагере все было по-прежнему. До врагов еще не дошли известия про гибель их сородичей. Что же до радиосвязи, которая просто обязана быть у подобных высокотехнологических устройств, то, да черт ее знает, может, это особый и редкий талант, который редко у кого имеется, по крайней мере тот, который позволяет общаться дальше сотни метров, или окружающая амбра как-то влияет на радиосвязь разумных машин, или что-то еще. Мы с Кирой вернулись на свою старую позицию, заранее предупредив о себе с помощью птичьего манка. Через пару минут рядом нарисовался Парка и потребовал доклад. Никаких проблем не было. Всех прикончили, но спрятать тела не смогли. Во время боя повредили контейнеры с нанитами для ловушек. Они разлетелись во все стороны и осели на двух машинах. Мы к ним даже приближаться не стали, сообщил я стражнику. Да и плевать. Главное, что одни машины сдохли, а другие этого не почуяли. Недобро усмехнулся тот. Ждите сигнала, скоро начнем. И так кучу времени потеряли на этих носильщиков. Тьфу. Плюнув, он вновь исчез. Я из-за неопытности сигнал к началу атаки пропустил. Искусственная птичья трель органично вплелась в окружающих лесной шум. Если бы не изумруд, то так бы и хлопал ушами до начала громкой и горячей фазы операции. «Начинаем», — сказал он. «Лично мое мнение такое. Роботы тут уже давно обосновались и успели привыкнуть, что в окрестностях тишь, гладь и благодать. Только благодаря этому мы себя настолько вольготно чувствовали у них под носом. Еще, возможно, потому, что высоких ступеней у местных машин не было. То есть нашему спецотряду во вражеском лагере некому было конкурировать. Изумруд и я навели оружие на кусты, где за маскировкой прятались часовые. Почти одновременно спустили тетиву. Не знаю, как выбирал свою цель охотник. Я же очень неплохо видел фигуры врагов благодаря аурному зрению. Щелк. Мгновенно крутанул рукоять взвода, сдернул с крепления на ложе болт и положил его в жолоб, поднял арбалет к плечу и через полсекунды вновь нажал на спуск. Щелк, вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 9 великих марок общего развития, 20 больших марок общего развития, 150 крошечных марок общего развития. Первая стрела только ранила противника, вторая прикончила его напарника точным попаданием в голову. Причем, вышло это случайно, он дернулся в сторону, а подранок повалился на землю, уйдя с траектории стрельбы. Щелк, вы нанесли смертельный урон существу красной ветви. Вы получаете 9 великих марок общего развития, 16 больших марок общего развития, 111 крошечных марок общего развития. Мгновенно в лагере воцарилась вакханалия. Краем глаза я увидел, как десятки растений в считанные секунды увеличились в размерах и набросились на роботов. Вьюнки под воздействием талантов Ролла превратились в упитанных анаконд. Они оплетали врагов, превращая тех в мумии. Палатка, где находилась большая группа разумных машин, на глазах покрылась льдом, который красиво по-зимнему заблестел миллионами искр. Никто из нее так и не вышел. Зато из палатки фабрики вылетели три мощных человекоподобных фигуры. Эта троица сильно походила на роботов-сейлонов из старого сериала про «Звездный крейсер». Фигура точь-в-точь такая же, отличались лишь руки, которые имели нормальную пятипалую конечность, и небольшие двуствольные излучатели на каждом предплечье. Щелк, я успел сразить одного выстрелом из арбалета, прежде чем до него добрались мои товарищи. Через секунду на траву рухнули двое оставшихся. С убитого я получил 10 полновесных великих марок, плюс прочая мелочевка. А это значит, что никто другой не поучаствовал в его убийстве. Вот что значит иметь хорошую реакцию. Хмыкнул я. На все про все у нас ушло около 2 минут. Грубо говоря, через 120 секунд после моего первого выстрела на поляне все затихло. В смысле, затихла схватка, а так-то шума хватало. В основном трещали разрядами поврежденные солнечные панели, аккумуляторы, что-то в палатках и пара тел роботов. Из них бил сноп ярких искр, такой как бенгальский огонь. В палатке, где располагалась фабрика нанитов, быстро разгоралось пламя с необычным зеленым цветом. Раздался очередной сигнал в виде птичьего пения. В этот раз я его услышал и разобрал, но Изумруд все равно решил расшифровать. Все закончилось, уходим на место сбора. Раз, два, три, все на месте. Я про себя посчитал товарищей и облегченно вздохнул, увидев, что все живы. Короткий бой резко сблизил нас, и мне было бы неприятно, случись так, что кто-то из них погиб. Я же говорил, что мне не нужна помощь, усмехнулся Алик и подмигнул Изумруду. Уходим. Патрули ждать не станем, коротко сказал Паркой. Если встретим по пути, то прикончим. Глава 15. Когда мы вернулись в поселок, то узнали интересные новости. Оказывается, утром на следующий день после нашего ухода в него пришли 2 каравана. Один большой, начавший свой путь еще на севере из родных краев Киры, а второй состоял из полудюжины повозок и десятка верховых всадников. Его собрал клан Фештелли и направил в помощь поселению, которое условно попадало в зону влияния Бервы. Те самые Фештелли, от которых я сбежал меньше месяца назад. Тухлого демона им, а не наша благодарность, сплюнул Фрол. Мы сами все сделали, не скажи. Мы только грохнули фабрику с нанитами, ловушками и 2 десятка машин, а их вокруг нашего поселка свыше 100. И неизвестно, какие еще сборочные линии тут устроили, ответил ему Паркой. Так, по нашему делу не болтать и не хвалиться. Я попробую в совете разыграть эту карту, чтобы мы не легли под городских, как дешевая проститутка. Этот отряд тут точно не просто так. Клановые хотят нас под себя подгрести, как других. Ляжем, как дорогая, что ли? Зло скривился Хурс Кабан. То, что ляжем, это точно. Клановые сюда такой большой отряд направили вряд ли только ради машин. Будут давить силой на решение совета, ответил ему стражник. Ненавижу клановых, произнес Изумруд. Выражение на лицах прочих бойцов группы выдавало полное согласие с его словами. Иван, Кира, идемте со мной. Проведем расчет и поговорим о том, о сём, сказал Паркой, посмотрев на меня с моей помощницей. Хорошо, но сначала прошу вернуть амулеты. Жил Алик, стражник перевел взгляд на охотников. Те неторопливо с кислыми, ну, или мне так показалось, лицами вернули мои вещи. Ха, думали, что я забуду. Все, Иван, дождавшись моего кивка, добавил, тогда идем. Вскоре мы оказались в знакомом кабинете в поселковой ратуше. Хочу добавить, что сейчас она напоминала разворошенный муравейник. По сравнению с первым нашим посещением здания сейчас народу встретилось в коридорах раз в 10 больше. Некоторые пытались утащить Паркая с собой или забросать вопросами, но ни у кого ничего не получилось. Одних наш провожатый открыто посылал по матушке, другим отвечал рисковато, но вежливо, а парочке пообещал, что найдет их сам буквально через 10 или 15 минут. Закрыв за собой дверь в кабинет, он указал мне с Кирой на стулья перед столом, а сам полез в большой шкаф, обитый железными полосами и запирающийся на два навесных и один врезной замок. Из одного из ящичков шкафа он достал несколько замшевых мешочков. В них хранились кристаллики марки. Отсчитав 20 великих марок, он разделил их пополам и придвинул по столу в мою и Киры сторону. Это награда за рейд. После чего отсчитал еще 60 и только тогда посмотрел на меня. За амулеты. Ты говорил, что продашь по 30 за каждый. Так, я коротко кивнул, подтверждая его слова, а про себя с досадой подумал, что поторопился с озвучиванием цены. Фактически я столько же потратил на создание самих амулетов. Общий навар даже на 2000 потянет. Совсем не думал, что местные пожелают их купить. Вон как торгашей в Берве воротил и корежил от таких же сумм. А ведь они куда привычные к ним и вообще дорогостоящим сделкам в отличие от простых граждан и тем более охотников, привыкших чаще продавать, чем покупать. Но раз уж обмешурился, то ничего не поделаешь. На ошибках буду учиться. Пока на собственных, раз чужих нет, тогда это твое. Он ладонью сдвинул ко мне кучку кристалликов. Я достал амулеты, положил их на стол и таким же жестом сдвинул те к старшему стражнику. Получив желаемое, Паркай немедленно убрал покупки в свое вторичное хранилище. «С этим разобрались, отлично», — произнес он и чуть улыбнулся Кире. Сразу было ясно, что это не заигрывание, а попытка расположить к себе перед дальнейшим разговором. И я даже знаю, о чем у нас пойдет речь. От себя лично и от всего совета хочу выразить вам искреннюю благодарность за помощь в уничтожении опасного гнезда машин. Я просто пожал плечами, так как не смог быстро подобрать нужный ответ. Не говорить же нечто в духе «ни за что и ты заплатил», мы сделали. В деле вы себя показали отлично. И потому хочу предложить еще раз поработать на поселок в качестве наемников, продолжил он. По 3000 марок каждую неделю, еще 5 за каждый рейд за стенами. Проживание и продукты бесплатно. Что скажете? Он в ожидании посмотрел на Киру, а потом на меня, зная, что решение принимать буду я. Извините, господин Паркай, но вынуждены отказаться. Мы к вам пришли ради каравана на юг. Если бы он задержался, то тогда, возможно, согласились на ваше предложение, ответил я стражнику. Понятно, произнес он и нервно отбил дробь пальцами по столу. Что ж, тогда больше вас не задерживаю. По дороге на постоялый двор я из любопытства сделал небольшой крюк и прошел мимо магазинчика, с которого началась наша с Кирой эпопея против машин. Разбитое окно было заложено плотно пригнанными камнями. Целое оказалось закрыто дощатым щитом. На двери висел огромный амбарный замок аж с двумя замочными скважинами. Отоспавшись, я занялся созданием амулетов, благо, что марок и материалов, рога демонических изгоев, у меня хватало. Вспомнив, как нас выручало аурное зрение, сделал один амулет с этим талантом на максимально возможном значении. Вторым стал слияние с окружающим миром. Как показали недавние события, личная невидимость для врагов является лучшей защитой и броней. И на этом все. Марок осталось шиш да не шиша. Да, я мог бы поднять свою ступень возвышения до 30-й, но смысл, амулеты мне сейчас полезнее будут, чем повышение имеющихся талантов на пару единиц. После работы с артефактами мы с Кирой отправились за стены поселения в большой караван. Из-за количества повозок, тягловых животных и ездовых зверей караванщики устроились на границе периметра с ловушками. Заодно охрана почистила окрестности от машин. Представляю, как роботам кисло стало после появления сразу двух крупных отрядов с сильными бойцами. Пользуясь возможностью, торговцы большого каравана разложили свой товар на раскладных столах из рейк и плотной ткани. Над каждым таким прилавком торчал высокий разборный шест с несколькими яркими лентами, весело реющими на слабом ветерке. Благодаря этой хитрости можно было издалека увидеть такие точки. А цвета лент сообщали об ассортименте. Продукты, оружие, броня, лекарства, одежда, посуда, товары древних, ткань, краска, косметика и так далее. Но так как мы с Кирой об этих знаках почти ничего не знали, то потеряли некоторое время, блуждая от торговца к торговцу. Увы, но марок у меня уже было как у одной варвары после похода на базар, поэтому приходилось только облизываться на вещи, которые мне понравились. Послонявшись, я отправился на поиски старейшин каравана, чтобы купить себе и Кире места. На билет у меня ушли последние финансы. Кира покупала себе на свои, предложила заплатить и за меня, но я отказался. До отправки каравана было еще 3 дня, так что успею набить некоторое количество марок на лесной мелкой живности. Стоит сказать, что билеты мы взяли не до конечной, а до крупного города почти в центре пояса. Там пересядем на дирижабли и уже по небу полетим на юг. Там сейчас должно быть хорошо, основная жара спала. А здесь уже со дня на день начнутся дожди и похолодание, затем осень и холода. А у меня дома уже холодно, негромко произнесла Кира, когда мы возвращались обратно в поселок. Ночами вода замерзает. Среди пассажиров были несколько групп клановой молодежи. На одного или одну из них приходилось порядком слуг и охранников, плюс прочие пассажиры. Из-за этого чуть ли не половина всех повозок везла людей, уж треть точно. Интересно, эти-то куда собрались такой толпой? Вслух произнес я, недовольный таким соседством. Мне хватило прошлого путешествия в караване с одним молодым клановым ублюдком, чтобы больше подобного не желать. Клановые, думаю, что в академию, сказала Кира. Куда-куда, в академию, повторила она. У меня там старший брат был, а у дяди сын погиб в самом начале службы. Как выяснилось, академией в поясе называлось не столько учебное заведение, сколько военизированное, ближе к спецлегиону, чем вузу. Уже не первое десятилетие действовало правило. Один член в клановой семье должен отслужить год на благо всего пояса. Откупиться или уклониться было нельзя. Правда, существовали уловки, как это обойти тем, кто сам не хочет либо не может служить. Большая часть времени уделялась военной службе, меньшая, прочим, немногочисленным дисциплинам. В них входили история, этикет, воинские навыки, даже были танцы. Академия в поясе – это такое элитное военное училище, где собирались молодые дарования в возрасте от 20 лет и постоянно отправлялись в рейды почти по всему поясу для уничтожения опасных тварей, бандитов, изгоев и машин. Обладая отличной сборкой талантов, клановая молодежь давала огромную фору даже опытным охотникам и воинам из простого сословия. Дело было только в дисциплине, которую с трудом прививали этим хаем, соплякам, а также в самомнении и родовой вражде. Кира рассказала, что вроде как ее двоюродный или троюродный брат погиб не на задании, а на дуэли с кем-то из представителей враждующих семей, а родной брат в академии прикончил 2 недругов.